Сама Фиби сидела в постели и выглядела гораздо лучше, чем в четверг. Она даже улыбнулась, увидев Френни. «Спасибо тебе за цветы, Френни. Они просто великолепны». Она кивнула на одну из вас на столике. «Ты немножко ожила». «Наркотики», — пояснила Фиби. Френни взглянула в ее расширенные зрачки и увидела, что та действительно одурманена лекарствами. Реальность была загнана вглубь. Она отвернулась, чтобы Фиби не заметила выражения ее лица. Деклан О'Хейр говорил о воинах, надевавших перед битвой маски, чтобы скрыть от врага свой страх. Френни надеялась, битвы не будет, но знала, что отвернулась именно для того, чтобы скрыть от Фиби свой страх. «Ты заезжала к Сьюзи?» — сказала Фиби. «Да». «Я рада. Я сегодня говорила с ней». Френни тяжело опустилась на стул возле кровати. «Фиби, когда ты позвонила мне во вторник, ты спросила, значит ли что-нибудь для меня число 26, и посоветовала остерегаться его. Почему?» «Я запомнила это еще со спиритического сеанса. Оно засело у меня в голове. Что было в моем послании?» «Мне кажется, там было оно». «Что ты имеешь в виду?» 26, или, может, 26-й. «Только число?» — Фиби кивнула. «По-моему, да. И в этом заключалось все послание. Я не знаю, было ли это посланием, Френни, или пророчеством». Френни закрыла глаза, но тут же открыла, испугавшись своих мыслей, которые поджидали за закрытыми веками. «Сэп Холланд», — слабым голосом вымолвила она. «Ты не помнишь, что сказали ему?» «Нет, Сьюзи меня уже спрашивала. Я помню лишь свое, твое, Джонатана и Мередит». «Ты думаешь, это все просто случайность? Совпадение?» «Нет». «А что тогда?» «Не знаю». Френни откинула с лица пряди волос и посмотрела по сторонам, собираясь силами. «Как произошел твой несчастный случай, Фиби?» — наконец спросила она. «Я точно не знаю, я не поняла». «Не поняла? Почему я не остановилась?» Френни посмотрела ей в глаза. Выражение лица Фиби изменилось. Она часто моргала, а веки ее задрожали. Что-то было не в порядке с тормозами, они не сработали. «Я не пыталась тормозить. Я вообще не притрагивалась к тормозам». Френни изучающе смотрела в расширенные зрачки. «Но почему?» «Этого я не понимаю. Ты уверена, что ты уже пришла в себя? Ну, обезболивающее, может, ты понимаешь?» Фиби помотала головой. «Нет, это не таблетки счастья. Они думают, я не знаю, что они дают мне таблетки счастья». Речь ее стала невнятной, когда она в гневе повысила голос. «Но я знаю!» Лицо Фиби исказилось. Ее ярость испугала Френни. «Я знаю, понятно? Знаю!» Френни мягко улыбнулась, пытаясь разрядить обстановку. «Да, конечно. Они не хотят применять быстродействующие. Я знаю, как это все делается». Френни услышала громкое лязганье, отдергиваемые занавески в одной из соседних кроватей. «Итак, ты увидела грузовик, но не затормозила, правильно?» Френни пожала плечами. Обрубок руки поднялся и упал. «Может, я подумала, что если остановлюсь, то опоздаю». «Опоздаешь куда?» «Не знаю. Не помню. Опоздаю поиграть». «Поиграть?» «Поиграть с фруктовой машиной». Голос Фиби стал неразборчивым. Мысли уплывали. Она улыбнулась. Френни выдавила из себя ответную улыбку. Но тут лицо Фиби изменилось, смялось и сморщилось, как у надувной куклы, из которой выпустили воздух. Взрослое выражение сменилось детским. Розовощекий младенец хныкал в своей колыбельке. Френни вытащила носовой платок и вытерла Фиби глаза, пытаясь остановить поток слез. Она взяла ее за руку и стала гладить ее лицо, стараясь успокоить. Приближалась медсестра. «Я думаю, ей лучше дать что-нибудь». Фиби яростно замотала головой. «Уходите! Мне не нужны ваши проклятые таблетки! Мне нужна моя проклятая рука!» Всхлипнув еще несколько раз, она без сил упала на подушку, глотая воздух открытым ртом, будто проплыла огромную дистанцию под водой. «Извини, Фрэнни», — хрипло прошептала она. «Ничего», — шепотом ответила Фрэнни и похлопала ее по руке. Вдалеке зажужжала машина для натирки полов. «Фруктовая машина», — произнесла Фибби. «Однорукий бандит. Все очевидно, правда?» Фрэнни задумалась. «Фибби, я хочу тебя кое о чем спросить. Возможно, это звучит глупо, но ты не видела перед аварией маленького мальчика?» Фибби озадаченно уставилась на нее. «Маленького рыжеволосого мальчика?» Фрэнни сжалась. Разум Фибби, казалось, прояснился, глаза вспыхнули. «Да, Фрэнни, видела. Я часто вспоминаю его». «Почему?» «На тротуаре стоял мальчик. Я проехала мимо него как раз перед самой аварией. Я помню, мне еще показалось странным, что он стоит здесь один, и то, как он стоял, будто вовсе не собирался переходить дорогу, а чего-то ждал». «Странным?» — повторила Фрэнни. Но ее мысли были заняты другим. Вчерашние слова Оливера. «Это ты. Это исходит от тебя». Она вспомнила уроки латыни в школе. Вспомнила учителя, вечно сердитого пожилого человека, голос которого напоминал визг пилы. Вспомнила, как однажды, когда ей было 13 лет, она спросила его, зачем нужно учить мертвый язык. Он страшно рассердился. Затем, успокоившись, заставил ее учить наизусть латинские названия десятков растений, потом десятков животных, заставил произносить их вслух перед всем классом. Фрэнни вспомнила, как Эдвард, гуляя с ней в Местоне, называл по латыни растения, как выговаривал названия животных в рейндж-ровере по пути в Лондон в прошлое воскресенье. Фрэнни вытащила из сумочки фотографию и протянула Фибби. «Это он?» Фибби внимательно изучила снимок и подозрительно уставилась на Фрэнни. «Он что, свидетель? Он что-нибудь сказал?» Фрэнни вся дрожала. «Это он? Это тот мальчик, которого ты видела?» Фибби снова взглянула на фотографию. «Да», — сказала она. «Несомненно, потому что я очень хорошо его запомнила. Когда я увидела его, это было, ну знаешь, как пауза на видеомагнитофоне, будто время остановилось. Он выглядел каким-то нереальным, как будто я вообразила его себе». Она отстраненно улыбнулась. «Или будто это было привидение». Глава 27. Под стеклянным колпаком в углублении, выдолбленном в скале, в позе зародыша в утробе, опустив голову, скрючился мальчик. Рядом с ним лежали урны, вазы, металлические браслеты и глиняный сосуд для питья. Его лицо давным-давно стало неузнаваемым, а сморщенная кожа затвердела настолько, что он стал напоминать скорее гротескную деревянную скульптуру, чем то, что было когда-то существом из плоти и крови. Деклан О'Хейр похлопал по стеклянному колпаку с отеческим видом. «Египет эпохи до династии фараонов. Вот откуда этот парень. Все эти побрякушки и горшки — типичная утварь, которую клали в могилу вместе с умершим». Фрэнни посмотрела сквозь стекло и, хотя делала это уже не впервые, все равно почувствовала себя неуютно. Было что-то болезненно притягательное и в то же время глубоко отталкивающее в том, что мертвого человека выставили на обозрение в стеклянном шкафу. Фрэнни наблюдала за реакцией двух других научных сотрудников, которые тоже занимались подготовкой выставки. Гермайони Уоллес, добродушная, но немного сонная девушка с длинным носом и волосами, стянутыми на затылке резинкой, чувствуя себя неуютно, стояла, засунув руки в карманы хлопчатобумажных брюк, и оглядывала комнату. Роджер Уэнслос в модных ботинках, строгих джинсах и снежной белизны футболке взирал сквозь стекла своих очков в металлической оправе на крошечные ягодицы трупа. Мумии выстроились вдоль стен комнаты, некоторые в вертикальных стеклянных витринах, а одна в трухлявом деревянном ящике. Фрэнни устала. Монохроматическое освещение выставочной комнаты через какое-то время начинало утомлять. Человек уже не различал, где он, на земле или под ней. Было 10:30, комнату уже заполнили туристы. Живые позировали на фоне мертвых, улыбаясь, чтобы скрыть свое замешательство,